Глава пятая, повествующая о том, как Клеопатра пришла в обсерваторию Гармахису, о том, как Гармахис бросил с башни шарф Хармианы, как рассказывал Клеопатре о звездах и как царица подарила дружбу своему слуге Гармахису. «Как ты долго, Хармиана, — сказал я уж заждался». «Прости, о господин мой, но Клеопатра никак меня не отпускала. Она сегодня очень странно ведет себя. Не знаю, что это нам сулит. Ей приходят в голову самые неожиданные прихоти и фантазии. Она как море летом, когда ветер беспрерывно меняется, и оно то темнеет от туч, то снова сияет. Не понимаю, что она задумала?» «Что нам за дело? Довольно о Клеопатре. Скажи мне лучше, видела ты дядю Сеппа?» «Да, царственный Гармахис, видела». «И принесла окончательные списки?» «Вот они». И она извлекла папирусы из-под складок платья на груди. «Здесь имена тех, кто после смерти царицы должен быть немедленно казнен. Среди них старый Гал, Бренн. Жаль Бренна. Мы с ним друзья, но он погибнет. Здесь много тех, кто обречен». «Да, ты права», — ответил я, пробегая глазами папирус. «Когда люди начинают думать о своих врагах, они вспоминают всех, всех до одного. А у нас врагов не перечесть. Но чему суждено случиться, то случится. Дай мне другие списки». «Здесь имена тех, кого мы пощадили, ибо они заодно с нами, или, во всяком случае, не против нас. А в этом перечислены города, которые восстанут, как только их достигнет весть, что Клеопатра умерла». «Хорошо. А теперь...» Я помолчал. «Теперь обсудим, как должна погибнуть Клеопатра». «Что ты решила? Она непременно должна умереть от моей руки?» «Да, мой господин», — ответила она, и снова я уловил в ее голосе извительные нотки. «Я уверена, фараон будет счастлив, что избавил нашу страну от самозванки и распутницы на троне своей собственной рукой и одним ударом разбил цепи, в которых задыхался Египет». «Не говори так, Хармиана», — ответил я, — «ведь ты хорошо знаешь, как мне ненавистно убийство. Я совершу его лишь под давлением суровой необходимости и выполняя клятвы, которые принес. Но разве нельзя ее отравить? Или подкупить кого-нибудь из евнухов, пусть он убьет ее?» «Мне отвратительна сама мысль об этом кровопролитии. Пусть Клеопатра совершила много страшных преступлений, но я безмерно удивляюсь, что ты без тени жалости готовишься предательски убить ту, которая так любит тебя». «Что-то наш фараон уж слишком разжалобился. Он, видно, позабыл, какое важное настало время. Забыл, что от этого удара кинжалом, который пресечет жизнь Клеопатры, зависит судьба страны и жизнь тысяч людей. Слушай меня, Гармахис, убить ее должен ты. Ты и никто другой. Я бы сама вонзила кинжал, если бы у меня в руках была сила. Но, увы, они слишком хрупки. Отравить ее нельзя, ибо все, что она ест и пьет, тщательно проверяют и пробуют три доверенных человека. А они неподкупны. На евнухов, охраняющих ее, мы тоже не можем положиться. Правда, двое из них на нашей стороне, но третий свято верен Клеопатре. Придется его потом убить. Да и стоит ли жалеть какого-то ничтожного евнуха, когда кровь сейчас польется рекой? Так что остаешься ты. Завтра вечером, за 3 часа до полуночи, ты пойдешь читать звезды, чтобы сделать последние предсказания, касающиеся военных действий. Потом ты спустишься, возьмешь печать царицы

Давай поговорим не как царица и ее подданный, а как два друга. Ты рассердился на меня сегодня на Перу, когда я велела надеть на тебя этот венок. Решил, что я издеваюсь. Так ведь? Ах, Гармахис, то была всего лишь шутка. Как тяжело бремя монархов, как утомительны их обязанности. Если бы ты это знал, ты бы не вспыхнул гневом от того, что я попыталась развлечься безобидной шуткой. Да чего же скучны эти царевичи и аристократы, эти чванливые надменные римляне. В глаза они клянутся мне в рабской преданности, а за спиной глумятся надо мной. Говорят, что я присмыкаюсь перед их триумвиратом, перед их империей, перед их республикой. Колесо судьбы поворачивается, и те, кто крепче в него вцепился, возносятся наверх и обретают власть. Среди тех, кто меня окружает, нет ни одного настоящего мужчины. Глупцы, марионетки, трусы. Ни единого мужественного человека я не встречала среди них после гибели Цезаря, которого весь мир не мог победить, а они предательски закололи кинжалами. Я не могу допустить, чтобы Египет попал к ним в руки, и потому вынуждена стравливать их друг с другом. Может быть, хоть это нас спасет? И какова награда? Меня на всех перекрестках позорят. Мои подданные ненавидят меня. Я это знаю. Знаю. Вот моя награда. И я уверена, хоть я и женщина, они давно убили бы меня. Да только никак не удается. Она умолкла и закрыла глаза рукой. Это она сделала очень кстати, потому что я похолодел от ее слов и отпрянул в сторону. Люди осуждают меня, я знаю, называют блудницей. А я оступилась один-единственный раз в жизни, когда полюбила величайшего человека в мире. Любовь к нему зажгла во мне непреодолимую страсть, но страсть эта была священна. Бесстыдные клеветники-александрийцы обвиняют меня в том, что я отравила моего брата Птолемея, которого римский сенат, вопреки всем человеческим законам, насильно навязал мне в мужья, мне, его сестре. Но все эти обвинения — ложь. Птолемей заболел лихорадкой и умер. Навязал мне в мужья. Обычай кровосмесительных браков известен в Македонской династии, начиная с Птолемея II Филадельфа. Примечание редакции. Однако это еще не все. Молва утверждает, будто я хочу убить мою сестру Арсеною, ту самую Арсеною, которая спит и видит во сне, как бы убить меня. Какая отвратительная клевета! Арсеноя знать меня не желает, а я нежно ее люблю. Да, все осуждают меня, хотя ничего дурного я не совершила. Даже ты, Гармахис, меня осуждаешь. Но прежде чем судить, Гармахис, вспомни, какое зло зависть. Это тяжкая болезнь. Она разъедает душу, калечит ум, извращает зрение. И ты видишь в ясном открытом лице добра преступление, а в чистых помыслах невинной девушки тебе мерещится порок. Задумайся, Гармахис, как чувствует себя тот, кого судьба высоко вознесла над любопытной и бесчестной чернью, которая ненавидит тебя за твое богатство и за твой ум, скрежещет от ярости зубами и под прикрытием собственного ничтожества пронзает тебя стрелами лжи, ибо эти бескрылые твари не способны взлететь. Они жаждут низвести все высокое и благородное до своего уровня, втоптать в грязь. И потому не спеши осуждать облеченных властью, ибо за каждым их поступком следят миллионы враждебных глаз. Каждое слово ловит миллионы настороженных ушей. Их самую безобидную ошибку —